Личная экология. Помимо агрессивной техногенной среды, на человека давит постоянно нагнетаемая социальная напряженность, конкуренция, соперничество. Все это выливается, как ни странно, в проблемы с позвоночником, которые имеются по разным оценкам у свыше 90% цивилизованного населения. Повальное распространение болезней опорно-двигательного аппарата – феномен нашего времени, или, точнее сказать, техногенной цивилизации, поскольку аборигены ничем подобным не страдают. Можно предположить, что причина тому одна – малоподвижный образ жизни. Однако это не совсем так. Оказывается, по данному вопросу буквально сколько врачей, столько и мнений. А еще интереснее то, что современная медицина практически бессильна перед этой болезнью века. Боли в спине не излечиваются, а переводятся, в лучшем случае, в вялотекущую хроническую стадию. Прогрессивный американский доктор Джон Сарна в результате многолетних исследований пришел к выводу, что основной причиной возникновения боли являются не функциональные и структурные расстройства, а подавленные эмоции. Современный человек находится в состоянии постоянного стресса. Это состояние стало для него уже чуть ли не привычным, нормальным. Вот несколько основных факторов, вызывающих стресс. Ответственность на работе, учебе. Дорога на работу и с работы. Финансовые проблемы. Смена профессии, место жительства. Проблемы в отношениях с коллегами и близкими. Неудачи на работе и в личной жизни. Повышенное чувство ответственности. Сильная внутренняя мотивация, потребность быть лучшим, быть первым. Главные позиции в данном списке занимает ответственность и мотивация. Это те самые основные прищепки, которые система цепляет на человека, чтобы с одной стороны подстегнуть его, а с другой – ограничить его энергию, сознание и свободу, или, иными словами, поумерить его пыл. Когда накапливается критическая масса таких переживаний, развивается то, что Джон Сарна определяет как синдром мышечного напряжения – SMN. Стресс эмоциональный перерастает в напряжение физическое. Энергия эмоций, в особенности подавленных, никуда не девается, не исчезает, а переходит в функциональное нарушение – мышечный спазм. А это, в свою очередь, приводит к нарушениям структурным, искривлению позвоночника, межпозвонковой грыжи и так далее. Синдром мышечного напряжения, по словам доктора Сарна, не пользуется интересом академической науки, поскольку не оставляет за собой причинных следов. Эмоции нельзя поместить в пробирку, взвесить и измерить. Медицинские методы, будучи в основном лабораторными, не могут регистрировать действие SMN. Синдром мышечного напряжения появляется не просто как феномен, а выполняет функцию замещения душевной боли болью физической, что служит первой причиной возникновения SMN. Физическую боль человек переносит легче, чем душевные страдания. Тем более, что мозг в нашем теле главный. Мозг предпочитает испытывать физическую боль в теле, нежели негативные переживания у себя в сознании. Пока внимание занято болью, подавленные эмоции не могут выйти на уровень сознания. Вторая причина возникновения SMN сходна с первой. Сознание человека стремится засунуть все беспокоящие его проблемы подальше и поглубже, в подсознание. Тревога, гнев, чувство вины, ответственность, низкая самооценка загоняются вглубь подсознания, потому что сознание не хочет все это чувствовать, а также демонстрировать окружающим. Однако наступает момент, когда подсознание уже не может все это в себе вместить. Вот тогда и возникает SMN. В природе проблемы решаются просто естественно. Испугались – адреналин в кровь, побежали – страх вышел. Разозлились – опять адреналин, кого-то поцарапали – стало легче. В техногенной системе это уже не работает. Мозг и нервная система не приспособлены к существованию в такой среде. Эволюция еще не успела до этого дойти. Физиологическая и физическая активность – пожалуйста. А что делать с эмоциями, которые не находят выхода? Мозг не знает. Отсюда и примитивная реакция – заместить их болью или болезнью. Мышцы, страдающие от СМН, находятся в задней части шеи, в спине, ягодицах. Именно они отвечают за правильное положение головы, туловища и обеспечивают эффективную работу рук. Система знает, куда вешать прищепки. Для того, чтобы марионетка двигалась как надо, ее необходимо правильно подцепить и подвесить. Так ментальные прищепки порождают еще одни – соматические. Ментальные прищепки блокируют внимание, волю, осознанность, разум. Соматические прищепки уже напрямую блокируют мышцы и энергетику. По наблюдениям Джона Сарна, повальная эпидемия болезни спины началась 30 лет назад и продолжается по сей день с неуклонным ростом. Получается, исток находится где-то в 80-х годах прошлого века. Раньше ничего подобного в таком масштабе не наблюдалось. Что же случилось? Ведь развитие техногенной системы с ее губительным воздействием началось еще задолго до этого. И малоподвижный образ жизни, и постоянные стрессы, и механизм вытеснения переживаний в подсознание существовали и прежде. Почему же синдром мышечного напряжения стал себя проявлять именно 30 лет назад? Доктор Сарна не дает ответа на этот вопрос. Но разгадка, по моему мнению, очевидна, поскольку лежит на поверхности. Как раз в 80-е годы началось интенсивное развитие информационных технологий, информационных носителей, средств массовой информации, связи и коммуникаций. С появлением персональных компьютеров, CD, DVD, спутникового телевидения, интернета, мобильных телефонов, а в последнее время и социальных сетей, на человека обрушился мощный водопад информации. Началась в буквальном смысле информационная интоксикация. Если раньше задвигать психические проблемы в подсознание удавалось более-менее сносно, то сейчас, когда перегрузка информации достигла критической точки, емкости подсознания уже не хватает, и это выливается в проблемы физические. Современный человек настолько перегружен информацией, что его организм, сознание и подсознание уже не справляются с давлением техногенных факторов. Доктор Сарна в результате многолетней практики все-таки нашел путь избавления от СМН. Способ оказался на удивление прост. Если человек понимает, что источником болевых симптомов являются подавленные эмоции и переживания, боль исчезает. Когда раскрывается причина СМН, подсознание как бы уясняет себе, что больше не сможет вас таким образом обмануть. Боль уходит не всегда сразу. Это может случиться через несколько дней, а иногда спустя месяц или два. Подсознание словно старается не подать виду, что его уличили в скрытом преступлении. Ведь это действительно своего рода преступление перед организмом, поскольку подсознание, перекладывая проблему на тело, таким образом расписывается в своем бессилии. Но теперь, когда тайна раскрыта, такая уловка уже не проходит. Подробнее об этом можно прочитать в книге Джон Сарна «Как вылечить боли в спине».